Вы слушаете Народное славянское радио. Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе и продолжаем наше знакомство и попытку осмыслить, понять это все в самих себе, то, что мы называем сущностными чертами русского человека. Вот. И сегодня мы поговорим о духовном развитии. Вот уже эта тема настолько, кроме того, что она обширна, она имеет потрясающе много толкований. Кто-то вообще не хочет смотреть в эту сторону, полагая, что это какое-то там что-то надуманное. Да, кто-то устает от чужих объяснений, которые для него ничего не объясняют. Да. Очень много разного рода систем, которые претендуют на духовное развитие, а на самом деле просто формируют, я бы сказал, рабское сознание человека. Но почему в русском народе, в русской истории это духовное развитие занимает особое место? Ну, давайте для начала как бы посмотрим, как это закрепилось, знание о духовном развитии в наших пословицах, поговорках и так далее. Страдания открывают глаза на другой мир, мир духовности. Нет сокровища более ценного, чем пребывание в духе. Духовный учитель – лучший учитель. Жизнь коротка, время быстротечно, познавайте себя. Хлеб жизни – есть любовь ко всем. Преданность своей сути является и средством, и целью. Ну, давайте я намеренно такие подобрал самые разные, так сказать, грани того, что можно определить как духовное развитие. Давайте все-таки попытаемся исследовать. Понимаете, путь духовного развития – это не рассуждение о каких-то там цитатах, закрепленных в Талмудах и так далее. Это не участие в ритуалах, это прежде всего сонастроенность и созвучие каким-то очень глубоким свойством жизни, вот, которое и можно условно назвать приближение наше к духовному миру. О чем идет речь? Вот мы как-то с вами на первой встрече нашей, на предыдущей, говорили о том, что вся жизнь на самом деле пронизана этой, ну, потрясающим, так сказать, разумностью, мудростью. И вот эта вот пронизанность, о которой даже сегодня наука все больше и больше и все более отчетливо начинает понимать, что это составная часть жизни, которая присутствует везде, и как в каждом атоме, так и в самых дальних закоулках Вселенной. И что самое удивительное, она присутствует не просто то, что надо там, кажется, добывать, копая глубокие ямы, как клады. Нет, это присутствует везде, только наше внимание к этому не организовано. Даже между нами и этим духовным планом, так называемым, и дверей нету. Понимаете? Ведь если даже переводить с русского языка, с древнеславянской буквицы, как переводится «дух», вот, это доброта устоев, сопряжённо с гармонией. Представляете, как просто, да? То есть наше приближение к гармонии именно по принципам доброты как раз и есть одно из глубочайших качеств той самой духовности. Это не пение там мантр, это не какие-то там выполнения там церковных ритуалов и так далее. Это ваш сонастрой. Вот с этим качеством жизни, глубинным качеством жизни. И это ваша личная история, как обрести. Хорошо, если вам повезет на мудреца, который поможет вам, ну, начать это все открывать в себе, вооружит вас технологиями, переживая результат которых, вы действительно начинаете понимать, что вы и есть вот эта вся огромная целостность, пронизанная мудростью. И вот этот сонастрой и есть ваша духовность. И опять же, это не какой-то там, я бы сказал, ну, модно моральный памятник, ради которого надо ложить жизнь. Нет, это прежде всего ваше постоянное качество жизни. Оно помогает вам ощутить эту мудрость, а это значит всегда быть правильным во всех своих жизненных обстоятельствах, поступках, отношениях, реакциях и так далее. Вот. И это еще и ощущение, ну, я бы сказал, радости бытия, в которой вы находитесь, которую чувствуете каждой своей клеточкой. Вот путь к этому качеству, к этим вершинам, к освоению этих свойств, вот к этому бесконечному развитию, вот это и есть духовный путь. У наших предков это закреплялось движение по золотому пути. Это считалось самым достойным занятием, глубочайшей, так сказать, правдой, и всегда вызывало огромное уважение людей, кто стремился идти и, так сказать, исследуя этот путь, эту дорогу, формировать себе вот эти высоконравственные свойства и качества, человеческие, с большой буквы. Вот это все и было так называемое духовное развитие. Вот когда вы позволяете себе через эти технологии действительно что-то пережить, тогда вам это становится понятным, вы осознаете. Когда мы просто попугайничаем чьи-то фразы, это мало цены имеет. Ведь даже ну, как бы религия, которая претендует на единственного, так сказать, посредника между вот этим, так сказать, планом духовности и человеком, ведь она ведь тоже часто, ну, мягко говоря, лукавит. Вот хорошо, если, ну, мне как кажется, религия призвана для раскрытия религиозности, не преданности там ритуалам и цитатам, а когда в вас просыпается вот тот самый внутренний учитель, который поддерживает, учит вас и направляет вас вот к этому целостности и единству с этим духовным планом. А это не книжки, это не попы, это совершенно другое, понимаете? Это ваш личный сонастрой, связь, понимание, осознание и применение. Вот это все оно и есть. Ну и в заключение небольшую историю. В животе беременной женщины разговаривали двое младенцев. Один верящий, а другой нет. Вот один спрашивает: ты веришь в жизнь после родов? Ну да, конечно, всем понятно, что жизнь после родов существует. Мы здесь для того, чтобы стать достаточно сильными и готовимся к тому, что нас ждет потом. Но первый говорит: это глупость какая-то. Никакой жизни после родов быть не может. Ты можешь себе представить, как такая жизнь могла бы выглядеть, да? Ну как? Я не знаю все детали, но я верю, что там будет больше света, и что мы, может быть, будем сами ходить и есть своим ртом. Ха, какая ерунда! Ну невозможно же самим ходить и есть ртом. Это вообще смешно. У нас есть пуповина, которая нас питает. Знаешь, я хочу сказать тебе, невозможно, чтобы существовала жизнь после родов. Потому что наша жизнь – пуповина. И так уже слишком коротка. Я уверен, что это возможно. Все будет просто немного по-другому. Это можно себе представить. И я искренне это делаю. Но ведь оттуда еще никто никогда не возвращался. Жизнь просто заканчивается родами. И вообще, жизнь – это одно большое страдание в темноте. Настаивает первый, да? Нет, нет, я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов. Но в любом случае, мы увидим маму, и она позаботится о нас. Вот. Маму? Ты веришь в маму? Ну где она находится? Да она везде, вокруг нас. Мы в ней пребываем. И благодаря ей движемся и живем. Без нее бы мы просто не можем существовать. Полная ерунда. Я не видел никакой мамы. Вот. И поэтому очевидно, что ее просто нету. Не могу с тобой согласиться, говорит второй. Ведь иногда, когда все вокруг затихает, можно услышать, как она поет. И почувствовать, как она гладит наш мир. Да? Я твердо верю, что наша настоящая жизнь начнется только после родов. А ты веришь? Вот родиться в духовном мире – это обрести большую вселенскую маму и все возможности, которые там присутствуют. Вот. Ну и на сегодня наша встреча, посвященная этой теме, закончена. До следующей встречи и быть добром!